Глава третья. Что я только что наделал? Я задаю себе этот вопрос снова и снова. Страх нарастает, пока я направляюсь на занятия по английскому. Нельзя опаздывать и на второй урок, даже если это значит, что мне вновь придется столкнуться с Брайсоном лицом к лицу. Поэтому я бегу. Обычно это была бы последняя встреча с Брайсоном за день, но только не сегодня. Впереди у нас совместное наказание вместо ланча. О, Боже! Зачем я это сделал? Очередной вопрос пульсирует в голове в такт безумно колотящемуся сердцу. Что на этой прекрасной земле Господа заставило меня открыться самому популярному парню в Академии Фейервейл? Мне всегда не нравилась идея рассказывать людям о своей ориентации. Вероятно, потому что в тот единственный раз, когда я это сделал, мой лучший друг перестал со мной общаться. Прекратились ночевки друг у друга дома и совместные походы в бассейн. Словно я перестал существовать. В конце концов, мы пошли в разные школы. Но шрамы, полученные 13-летним мной, ноют до сих пор, как больное колено зимой. Так что, за исключением пары ребят, с которыми я общался онлайн, я не признавался больше ни единой живой душе. Быть тайным подростком-геем — это так одиноко. Господи, зачем я это сделал? Я не слишком религиозен. Не то чтобы я не верю в высшие силы и все такое. Мне даже нравится мысль, что кто-то постоянно наблюдает за мной, по крайней мере, пока я не занимаюсь делами, от которых Иисус бы покраснел. Но прямо в эту секунду я бы не отказался от какого-нибудь чуда. Хоть какого-то чуда, правда. Впервые я признался кому-то в Академии Фейервейл в том, что я гей. Меня тошнит. Я не могу ни на чем сосредоточиться, особенно когда заканчивается пятиминутная перемена. Я бегу из корпуса А в корпус Б. Академия Фейервейл разделена на два главных строения, в каждом из которых по три этажа. Наши классы, все, кроме спортзала, делятся между ними. Все мои уроки, за исключением актерского мастерства, проходят в корпусе Б. Я перепрыгиваю через две ступеньки за раз и оказываюсь в огромном дворе, разделяющем два корпуса. Я не единственный студент, кто пытается обогнать секундную стрелку. К счастью, я успеваю рухнуть на свой стул как раз в тот момент, когда звенит звонок на второй урок. В классе 20 учеников, но меня беспокоит один. Я достаю из сумки Великого Гэтсби и открываю страницу, на которой мы остановились в прошлый раз. Брайсон заходит прямо перед учителем. Он больше не улыбается, и на его лбу залегла складка. Я пытаюсь сосредоточиться на книге перед собой. Брайсон садится на свое место у окна. Мы сидим с ним на одном ряду. Между нами всего одна парта, и она пуста. Похоже, Мэрибет Джонс заболела. Я мысленно проклинаю ее за это. Наш учитель английского, мистер Уэбер, недавно выпустился из колледжа. Это его первый трудовой год, поэтому он делает все по методичке. Все уроки одинаковые и невероятно скучные. Мистер Уэбер читает книгу вслух, затем делает паузу и поднимает взгляд. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, Брайсон». Большую часть урока я изо всех сил стараюсь не обращать на Брайсона внимания, но затем проигрываю в битве с самим собой. Я поворачиваюсь, чтобы украдкой взглянуть на одноклассника, и сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Второй раз за этот час мое дыхание замирает. Я быстро отворачиваюсь обратно к своей книге, борясь с жаром, приливающим к щекам. Когда я краснею, мои веснушки становятся еще более явными. Они одновременно и моя отличительная черта, и самая ненавидимая мною часть внешности. Остаток урока я заставляю себя смотреть на одну и ту же страницу. Пока остальной класс движется дальше, я все переживаю тот момент, когда предложил Брайсону Келлеру встречаться. Я сделал то, на что не решился Эрик Фергюсон. Интересно, это было проявлением смелости или глупости с моей стороны? Хотя уже слишком поздно об этом гадать. Звенит звонок с урока, и я, недолго думая, убираю свою копию «Великого Гэтсби» в сумку. Выйти из класса значит не видеться с Брайсоном, по крайней мере, до ланча. Я присоединяюсь к рою одноклассников, толпящихся в коридоре, и надеюсь затеряться среди них. На мое плечо опускается рука, и я мгновенно понимаю, кому она принадлежит. «Может, поговорим?» — спрашивает Брайсон. Его дыхание щекочет мне ухо, и я с трудом сдерживаю дрожь. Из-за давки Брайсон наваливается на меня, отчего я спиной чувствую его тепло. «Хорошо», — отвечаю я. Я пытаюсь успокоиться. Он просто хочет поговорить. Брайсон славится своей справедливостью. В начале года школа хотела разрешить покидать территорию на время ланча только старшеклассникам-спортсменам. Это был уже не первый раз, когда учителя открыто давали понять, что спортсмены — боги этой школы. И как капитан мужской футбольной команды, Брайсон находится на самом верху пьедестала. Тогда он настоял, чтобы уходить разрешили всем старшеклассникам, и победил. Это одна из причин, почему все его любят. «Эй, БК!» — раздается голос Дастина, перекрывая окружающий нас шум. Мускулистый парень, который играет в качестве защитника в школьных пумах, проталкивается через море тел. Его гордая походка — верный признак того, что ему известно об иерархии в Академии Фейервейл и о том, что его место на вершине. Никогда бы не подумал, что буду благодарен этому клубку тестостерона в лице Дастина Смита. Но когда он приближается к нам, я чувствую облегчение. По крайней мере, на 90%. Оставшиеся 10% — разочарование. Но с этим легко смириться. Брайсон приветствует Дастина братскими объятиями, по-другому это не описать. А я неловко стою рядом, пока они разговаривают. На середине диалога Дастин замолкает и смотрит на меня. «А ты что здесь делаешь?» Дастин переводит взгляд с меня на Брайсона. Ложь быстро срывается с моего языка. Когда по жизни хранишь большой секрет, лгать становится легко. «Хеннинг дала нам с Брайсоном общее задание по актерскому мастерству, поэтому нам нужно обговорить план репетиций». Я не смотрю Брайсону в глаза, потому что знаю. Тогда ложь будет неправдоподобной. «Ясно. Похоже, Дастин мне поверил, потому что он говорит Брайсону: „Шеннон, наконец, до тебя добралась?“» Брайсон качает головой. «Я ее сегодня не видел». Он вздыхает. «А что? Ты сказал ей, что я сегодня опоздаю?» «Тебе пора с этим смириться. Ты же ее знаешь. Если Шеннон чего-то захотела, она это получит. Чем больше ты ее избегаешь, тем труднее будет потом», — говорит Дастин. «Итак, кто это?» Я судорожно сглатываю и невольно смотрю на Брайсона. «Что, кто это?» — спрашивает он. «Может, Брайсон не лучший лжец, но я благодарен ему за это фальшивое невежество». «Ты чего, мужик? Кто твоя подружка на этой неделе?» Прежде чем Брайсон успевает ответить, кто-то зовет меня по имени. Сначала я думаю, что чудесное спасение мне лишь померещилось, но когда поднимаю глаза, то вижу, как в мою сторону идет Донни. «Привет, Кряк», — говорит Дастин, используя кличку, которую старшеклассники дали Донни в наш первый год в старшей школе. Сначала прозвище прижилось, но теперь в основном только Дастин его так зовет. Брайсон тычет Дастина в грудь, и я благодарен ему за этот маленький жест. «Поговорим тогда позже, Брайсон», — выдавливаю я. Я тяну Донни за собой, когда звонок объявляет начало следующего урока. Кабинет математики лишь в другом конце коридора, поэтому мы успеваем в класс раньше нашего учителя, мисс Ортон. Донни достает тетрадь из сумки и разглаживает ее, будто это самая ценная для него вещь. У нас с ним много общего, но любовь к математике в этот перечень не входит. В списке вещей, которые я ненавижу, этот предмет тесно сидит посередине между телефонными звонками и Леонардо Ди Каприо с его жаждой заполучить Оскар. Я открываю тетрадь на странице с домашкой, на эту неделю. Я уже знаю, что все неправильно, и мне заранее на это наплевать. Но Донни считает своим долгом помочь мне не завалить предмет. Благодаря ему я умудряюсь наскрести хотя бы на тройку. «Так о чем ты беседовал с королем?» — спрашивает Донни. Я улыбаюсь нашей общей шутке. Хеннинг поручила нам общий проект. Лучшая ложь та, что строится на правде. Я ни в коем случае не собираюсь рассказывать Донни, о чем Брайсон на самом деле хотел со мной поговорить. «Невезуха!» — шепчет Донни как раз, когда учитель входит в класс. Мы все начинаем искать Икс, но 30 минут спустя я сдаюсь. Икс пропал без вести. Предположительно, погиб. Остаток урока, я сижу и смотрю на часы. Каждая минута приближает меня не только к наказанию, но и к пропуску дедлайна. Сразу после звонка над доской с потрескиванием оживает громкоговоритель. Раздается голос школьного секретаря. «Брайсон Келлер и Кай Шеридан, пройдите в актовый зал. Спасибо». Как будто я мог забыть. «Брайсон Келлер и Кай Шеридан, пройдите в актовый зал. Спасибо». «За что?» — спрашивает Донни. «Я думал, тебе нужно писать». Я ругаюсь. «Таков был план. Но произошла одна фигня. От моего былого гнева остался лишь крохотный тлеющий уголек. Я опоздал». «Черт, фигово», — говорит Донни. Он даже не представляет, насколько. «Мы расходимся, и, не имея другого выбора, я иду в сторону актового зала. Меня ждет час наедине с Брайсоном Келлером».